Свекромонстр как-то хищно улыбнулся и скомандовал. «Музыка!» «Глупый танец!» — выговаривала про себя я. «Дурацкий танец!» «Я рядом!» — с нежностью произнес Риан, осторожно сжав мои пальцы. Злость прошла мгновенно. Я повернула голову, встретилась взглядом с черными, чуть мерцающими глазами и поняла, что опять тону, и тону безвозвратно. Он улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Все окружающее начало медленно проваливаться в бездну. Заиграла мелодия. Мы одновременно шагнули вперед, почти идеально и даже правильно. Разве что смотреть полагалось вперед, а мы смотрели друг на друга. Середина зала подступила как-то неожиданно, как и смена мелодии. И поворот у меня был не резким. Я двигалась плавнее. Но, каюсь, я хотела притронуться к его ладони, скользить пальцами по его телу, касаясь руки, плеча, спины и, медленно обходя по кругу, прикоснуться к груди, чтобы замереть, встретившись с потемневшим взглядом. Я не завершила элемент. Ступили басы. И когда начался его танец, я забыла, как дышать. Каждое движение, вся его сила и мощь, почти ощутимая, но в то же время бесконечная нежность в каждом прикосновении. И я с трудом удерживаюсь на ногах, едва сильные руки обхватывают талию. Риан. И взмываю вверх, чтобы упасть в его объятия. А затем он позволил мне медленно, в такт мелодии, соскользнуть по его напряженному телу. К счастью, музыка была достаточно громкой, чтобы мой стон услышал лишь лорд Риан Тьер. И мне бы отстраниться, отвернуться хоть на миг, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами. Но неумолимо медленно магистр склонялся надо мной, вынуждая прогнуться назад, все ниже и ниже, ощущая его дыхание на лице, шее, груди. Мелодия меняется. Партия струнных почти оглушает. И у меня повторная возможность, касаясь Риана кончиками дрожащих пальцев, обойти его по кругу, любуясь его статью, его силой, его полуулыбкой, с которой он напряженно следит за каждым моим шагом. И больше нет ничего, кроме нас и этой мелодии, что заставляет играть по правилам, когда так хочется хоть на миг забыть о них. И, завершив круг, замирая, уступить партию. И я не знаю, что лучше. Закрыть глаза, чтобы не видеть этого откровенно искушающего взгляда, или не закрывать, чтобы не так остро ощущать каждое его касание. Но, взмывая вверх, я не могу сдержать сладостного чувства предвкушения от одной лишь мысли. Сейчас мы будем так близко. Стремительный взлет и невероятное ощущение с одной стороны, радостное чувство крыльев за спиной, с другой — сожаление от того, что его руки на мгновение отпустили. На одно краткое, пронзительное мгновение. И сильные ладони вновь подхватывают меня, чтобы перейти к самой искушающей части танца. «И я думаю, хватит!» Прозвучал так неожиданно голос леди Тьер. Перепуганные музыканты прекратили играть столь поспешно, что создалось ощущение, будто мелодию попросту обрезали. И мы с магистром так и замерли в позе, на которой нас столь бесцеремонно прервали. Он, удерживающий меня, и я, еще не соскользнувшая на пол и не отрывающая взгляда от его черных глаз. «Тебе понравилось?» Темный лорд продолжал самым бессовестным образом меня искушать. Да. На ложь сил не было совершенно. Еще? Провокационный вопрос. «У нас расследование?» — напомнила я. «В бездну расследование!» Хриплый, чуть рычащий голос. «Еще вчера я бы настояла на возвращении в управление. Уже сегодня просто не могла отказать себе в удовольствии прошептать. Поддерживаю». И искушающая победная улыбка на его лице. Не знаю, чем бы это все закончилось, если бы не громкое заявление леди Тьер. «Только что мы с вами все видели, как не надо танцевать алитар». Я поморщилась, теряя упоительное ощущение абсолютного счастья. Три ошибки. Абсолютное отсутствие чувства ритма и, да, явное нарушение границ допустимого. Риан медленно опустил меня на пол. Выражение его лица мне откровенно не понравилось. «Но для первого раза», — продолжил свекромонстр, — «очень даже неплохо. Ожидала худшего». Вспыхнуло алое пламя. В спальне лорда Тьера я оказалась в одиночестве. Постояла немного, походила, подошла к окну, посмотрела на дворец. Через несколько минут за моей спиной взревел огонь, и почти сразу нежные руки скользнули по плечам, обняли талию, привлекая к широкой груди магистра. «Прости», — хрипло произнес лорд-директор. Я промолчала, просто наслаждаясь его присутствием. «И ты великолепно танцуешь», — откровенно слукавил он. Рассмеявшись, честно ответила. «Риан, это не танец, я серьезно. Танцуют у нас в Загребе. Вардами на площади тоже танцуют хорошо. У гномов на свадьбах просто замечательно. А это придворное безобразие даже танцем назвать сложно». Тихий смех и уверенное. «Но тебе понравилось?» Пожав плечами, вновь посмотрела в окно. «Понравилось» — слишком незначительный термин для всей гаммы ощущений, от которых до сих пор учащенно бьется сердце и немного кружится голова. Как после вина. И тут Риан, касаясь губами моих волос, хрипло прошептал. «А мне бесконечно нравится видеть твой затуманенный страстью взгляд. Сердце замерло. Слышать твои стоны. Забилось с утроенной скоростью. Ощущать, как изменилось твое дыхание. Как-то разом ослабело все тело. На ногах я едва стояла и не устояла бы, не сжимая он меня в крепких надежных объятиях. Я просто с ума схожу, когда ты срывающимся шепотом произносишь мое имя, любимое». В следующее мгновение я была подхвачена его сильными руками, и почему-то даже возражений не нашлось, едва меня уложили на широкую кровать. Я просто закрыла глаза, ожидая продолжения. Но тут раздался голос резко отстранившегося магистра. «Уверен? Ултон, это не та информация, которую я могу предъявить императору без доказательств». Медленно открываю глаза, смотрю на стоящего в полоборота ко мне лорда Риана Тьера, который, глядя куда-то в никуда, похоже, общается с собственным заместителем. «Нет, это неприемлемо». Раздражение, промелькнувшее в голосе. «Да, сейчас буду». «Нет, им поручать бессмысленно». «Нет, для де Юры у меня отдельное задание». «Сейчас буду». Когда Риан прервал общение с демоном и повернулся ко мне, я, смущенная ситуацией, попыталась встать. «Тебе лучше полежать сейчас», — с улыбкой заметил магистр. Решительно пытаюсь встать и при этом старательно... Вообще не смотрю на Риана, потому что... Перехватил при попытке подняться, лег рядом, обнял, удержал практически силой и едва перестала вырываться, у самого уха прошептал. «Представь себе озеро, чистое, как горный воздух, величественный светлый лес, маленький домик на берегу и никого вокруг на десятки дней пути. Представила?» «Нет». Не осознавая до конца, почему, я была очень обижена на него. «Правильно. Осторожный поцелуй в шею. Не представляй. Я тебе все сам покажу. И вот там, обещаю, будем только ты и я». Я замерла, подумала над перспективой и тихо спросила. «И когда?» «Через 2 дня». Последовал невозмутимый ответ. Выслушав информацию, касающуюся моего ближайшего будущего, Я решила все же высказаться. «Знаете что, магистр?» «Что?» — хрипло прошептал он. «Я...» Внезапно Риан оказался сверху, прижав мои запястья к покрывалу и, медленно склонившись к моим губам, приказал. «Рассказывай». Я уже не могла ничего рассказывать. Я ждала, вернее сказать, предвкушала как минимум поцелуй. Хотя бы один. Даже дыхание задержала. Лорд Тьер смотрелся в меня внимательным, слишком понимающим взглядом, но даже не попытался сделать то, чего от него так ждали. Движение, и он сжал мои запястья, переместив руки за голову. Я вскрикнуть не успела, как услышала его низкое чувственное. «Как насчет незапланированного экзаменационного испытания, адепт Кариаты?» «По поводу...» Выдохнула скорее возмущенная, чем испуганная я. «Например?» Он склонился к моей шее, опаляя горячим дыханием. «Начнем с той темной истории, в которую тебя втянул Тобиас Овенс». Я вздрогнула. Чарующее ощущение предвкушения, зачарованность мерцанием его черных, как само темное искусство глаз, странное ощущение томления по всему телу, схлынули. Меня словно обдали волной ледяной воды. Молча отвернулась, несколько мгновений смотрела в стену, собираясь силами, а затем... «Значит, твои тайны — это твои тайны!» Я дернулась, вырываясь. «И ты мне? Не то что о себе. Ты даже о своих прежних женщинах не рассказываешь!» Стремительно поднялась, оправила платье и, не сумев промолчать, продолжила. «И Тоби меня не втягивал. Я сама приняла это решение. И да, не жалею ни мгновения. Вероятно, потому что я тоже темная». Риан промолчал. Я вообще на него смотреть отказывалась. Вспыхнуло алое пламя.